На солнечной стороне улицы. Роман. Часть первая. Для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город — нечто очень неродное. Место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил. Я позабыла тот город. Он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж дождевыми каплями на стекле. Не помню названия улиц, впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков старого города, ханского великолепия, новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и сгинула. Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора. Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит: «Вспомни-ка школу Успенского». Я не помню, не помню, не помню. Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю: «В Ташкент?»